Глава 9. Если меня когда-нибудь спросят, что страшнее всего в карьере путешественника между мирами, то я, не задумываясь, отвечу – скука. Как мы и опасались, шторм разыгрался не на шутку уже вечером, как полагается, с ливнем и сильным ветром, таким, что даже к нам в пещеру забрасывало целые грозди капель. Нет, с одной стороны, это пошло на пользу и нам, и природе острова. Нас никто не выследил, а пожар, довольно быстро сожравший всю растительность на достаточно большом куске поля, под напором дождя потух, не успев превратиться в стихийное бедствие. Но все хорошо в меру, и уже на третий день нашего вынужденного бездействия мы мерили шагами не слишком большую пещеру и переругивались друг с другом по поводу и без. А дождь все не унимался. Иногда пытались спать, но... Спать тоже не хотелось, просто потому, что этим, безусловно, важным делом мы занимались первые два дня и наверняка поставили бы какой-нибудь рекорд, если бы существовал такой вид спорта, как сон. Или сон с препятствиями. В очередной раз, улегшись на шкуру, я несколько раз перевернулся сбоку на бок, потом долго искал какой-то особо противный камешек под ней, прекрасно понимая принцессу на горошине. «Здесь люди спать пытаются», — проворчал Ламар, пресекая мои поиски в самом начале. Так-то я уже хотел было перевернуть подстилку, согнав с нее своих спутников, но раз уж они пытаются, ляг и не вошкайся. «Сколько можно спать-то уже?» — привычно буркнул в ответ я и рывком поднялся на ноги. «Вот скажи мне, как синоптик, когда этот чертов шторм закончится?» «Это ты меня сейчас обозвал?» — без малейшего любопытства в голосе поинтересовался Ламар. «Ну скажи, что да». «Обойдешься», — скривился я и, закутавшись в плащ, побрел к выходу из пещеры, проворчав себе под нос. «Что я, дурак, что ли, кузнеца обзывать?» А на улице стояла темень, да такая, что на расстоянии собственной руки ничего не видать. Впрочем, в поле, особенно в той стороне, где несколькими днями раньше случился пожар, вовсю мелькали искры электрических разрядов. То ли змеи на кого-то охотились, то ли друг с другом делили территорию. «Красиво!» — над самым плечом послышался негромкий голос Каи, а я чуть на месте не подпрыгнул от неожиданности. «Ты же вроде спала», — притянул к себе девушку и, обняв, закутал в собственный плащ. «Да, змеи сегодня отрываются по полной». «А я не про змей?» — тихо шепнула девушка и пояснила. «Направо посмотри, туда, где портал». Ну, я и посмотрел. И застыл, любуясь, как переливается всеми красками обычно полупрозрачная пленка перехода. Не знаю почему, но мне вдруг подумалось, что так же, наверное, выглядит северное сияние, которое я ни разу и не видел. Вот не сложилось как-то. Здорово, только головой покачал, не сумев подобрать слова. «И почему я не замечал раньше?» «И не мог заметить», — явно улыбнулась девушка. «Такое только в дождь увидеть можно. Я сама лишь однажды такое видела». «Почему так?» «Капли дождя переносятся сквозь портал». «Забавно», — задумчиво кивнул я и замолк, любуясь странным явлением. А потом решил воспользоваться шансом удовлетворить свое любопытство. «А что там, за порталом?» «Не знаю», — пожала плечами девушка. «Я там никогда не была». «А местные не рассказывали?» «Про такие вещи обычно говорят с неохотой», — призналась Кая. «К примеру, про тебя никто чужой не знает». «В смысле?» — не понял я. «Куча народу видела меня и здесь, и в столице». «Но никто не знает, что ты из-за двери», — пояснила девушка. «И не узнает». «Ну», — задумчиво протянул я. «Если честно, меня это устраивает. Но любопытство этим не угомонишь». «Например, почему этот портал не закрывается во время перехода? Змеи же ночью уходят обратно, иначе бы их и днем было полно, а в долине не осталось бы ничего живого». «Наверное, все дело в размерах», — неуверенно ответила Кая. «Ну, как вариант». «Может быть, когда-нибудь мы туда и сходим?» — мечтательно проговорила Кая, глядя вдаль. «Но не в этот раз», — вздохнув, признал я, — «не ко времени». «Ну, вообще-то у нас есть время». «Нас будут искать имперцы, это раз», — начал я загибать пальцы. «Нас ждут дома, это два, мы и так задержались. Ну и третье, мы совершенно не подготовлены для экспедиции в другой мир». «А когда ты к нам попал, ты был подготовлен?» — уточнила Кая, видимо, просто из вредности. «Нет, но тут мне встретилась ты», изобразив задумчивость, пробормотал я. «Что, думаешь, стоит рискнуть и проверить, вдруг там тоже кто-то меня ждет?» «Дурак!» — возмутилась Кая, больно ткнув мне под ребра локтем. «Никто там не ждет, а если ждет, то я этому, этой...» «Успокойся», — шепнул я на ухо разошедшейся девушке и покрепче обнял. «Шутка же? Не смешная». Некоторое время над каменной площадкой висела неловкая тишина, нарушаемая лишь завываниями ветра. А мы стояли и рассматривали портал, думая каждый о своем. «Если до завтра не утихнет, предлагаю сходить за остатками костей», предложил я отчасти для того, чтобы хоть что-то сказать. «Да и там, где выгорело, наверняка можно что-то найти полезное. Вряд ли местные все собирают. Что-то не находят, что-то оттаскивают хищники, как ту кость, которую мы первой нашли». «А ты знаешь, я согласна», тут же решительно закивала Кая. «Не могу уже здесь сидеть. Только бы дождь опять не усилился, не видно же ничего будет». Уснули мы, наверное, уже под утро. А стоило мне проснуться, как ко мне подсела довольная Кая и, вручив кружку горячего чая, выпалила. «Дождь идет, и ветер сильный». «Вот же», — хмуро пробормотал я, с удовольствием грея руки об кружку. «Будет мокро и противно». «Ага», — кивнула девушка и уставилась на меня, состроив вопросительное выражение лица. «Ну что?» «Идем», — подумав, кивнул я, — «только проснусь до конца». «Я вообще-то уже с самого утра жду», — с упреком проворчала Кая, но спорить не стала, только откинулась на шкуре, облокотившись на меня. «И куда вы собрались?» — неожиданно присоединился к разговору только что спавший Ламар. «За костями», — спокойно пожал плечами я. «Как минимум к одной из куч дорогу найдем точно, а сидеть здесь уже осточертело». «Ну пошли тогда». Вместо того, чтобы спорить и отговаривать, кузнец просто поднялся на ноги и прошел к выходу из пещеры, а уже там оглянулся, всем своим видом показывая, мол, сколько вас еще ждать. «Что? У тебя же нога и вообще...» Растерянно проговорил я, поднимаясь. «Я думал, ты у нас за строгого здравомыслящего человека будешь». «Так и есть», — спокойно кивнул Ламар. «Просто если мы продолжим торчать тут без дела, то скоро и вправду друг другу в глотки вцепимся. Ты, к примеру, меня уже не слабо так раздражаешь». «Взаимно», — усмехнулся я и, поставив на пол пустую кружку, зашагал к выходу. До того места, откуда мы в прошлый раз таскали кости, добирались часа два не меньше. И при этом вымокли до нитки, несмотря на плащи. Вода была повсюду, она лилась с мокрой головы за шиворот, протекала в сапоги с мгновенно промокших в траве штанов, но все равно я был доволен. Просто потому, что чем-то занялся, наконец. Не знаю, как для местных, а для меня, выходца из мира технологий и постоянно доступной информации, безделье стало реальной пыткой. И, казалось бы, дома я эти три дня ничего не делания перенес бы спокойно, включил бы телевизор, залез бы в интернет. Первым имперцев заметил Ламар и тут же схватил меня за плечо, потянув вниз. Кая, стоявшая чуть дальше, почти мгновенно повторила наши действия, но, как видно, это не помогло, потому что противник двигался целенаправленно в нашу сторону, причем в этот раз их было гораздо больше, десятка два. «Заметили?» — тихо спросил я, осторожно выглядывая из травы, которую вовсю трепал ветер, скрывая наши очертания. «Вроде не смотрят, но идут целенаправленно сюда». «Не знаю, может, колдовство используют», — хмуро проворчал Ламар. Уходить решили в противоположную сторону от грота, постепенно забирая к скалам, чтобы дать круга оказаться за спиной у противника, но, несмотря на то, что ветер скрывал наши следы, отряд все время упорно шагал в нашу сторону, неумолимо сокращая расстояние. И если нам приходилось идти пригнувшись, то имперцы, не скрываясь, перли вперед, как лось во время гона. «Догонит», — через некоторое время выдохнула Кая, пытаясь отдышаться. Бег сквозь траву девушке дался явно нелегко, да и Ламар, несмотря на холод, уже был красный и дышал, как загнанная лошадь, хромая все больше и больше. «Догонит», — устало согласился я и, выпрямившись во весь рост, посмотрел на преследователей, оценивая шансы. И, признав их удовлетворительными, хрипло скомандовал: «Уходите к скалам!» А сам, не дожидаясь возражений, побежал в противоположную сторону, туда, где ночью светился портал. Просто потому, что не питал особых иллюзий и не надеялся справиться с оравой противников, у которых к тому же еще и поддержка в лице опытного мага имеется. А в том, что маг есть, я даже не сомневался, уж больно уверенно они шли. А ведь в такую погоду даже собака вряд ли взяла бы след. О том, что меня заметили, я узнал, когда совсем рядом пролетел огненный шар и, бессильно зашипев, исчез в мокрой траве. Обернулся на бегу, споткнулся и тут же, выровнявшись, побежал быстрее, старательно пригибаясь. Но главное для себя увидеть успел. Вся свора бежала в мою сторону, не заметив моих товарищей. Если честно, ничего героического я совершать не собирался, всерьез рассчитывая, что ближе к порталу мне повезет, и рядом окажется либо очередной воздушный шар, либо змеи выползут раньше положенного, все же солнца-то на небе нет. Но с каждым шагом моя надежда на чудо потихоньку угасала, а когда гигантский овал перехода стал отчетливо виден, я и вовсе смирился с тем, что по-другому уйти не получится. И самое обидное в том, что имперцы даже не думали отставать, несмотря на то, что я бежал налегке, а они, как я успел заметить, были поголовно в доспехах. Впрочем, какой-никакой план в моей голове все же созрел, но для его осуществления мне нужно было хоть немного времени. И я ускорился из последних сил, в надежде это время выиграть. Легкие уже горели огнем, когда портал перехода оказался прямо передо мной, и я с разбегу прыгнул прямо в мерцающую пелену, готовясь к тому, что меня опять парализует на несколько секунд. Ну а потом то же самое ждет и моих преследователей, и уж тут-то я своего не упущу, несмотря на то, что их больше. И маг их не спасет, пули наплевать, чью голову пробить, мага или обычного человека. Упал я неудачно, лицом прямо во что-то мокрое и мягкое, да так, что ни вдохнуть, ни выдохнуть не получалось. Наверное, в других обстоятельствах я бы запаниковал, задергался, но... Тут просто запаниковал, мгновенно начав задыхаться, а вот дергаться уже не получилось просто потому, что тело отказалось меня слушаться, и длилось это намного дольше, чем в прошлый раз. Хотя, может быть, всему виной удушье, и несколько секунд показались вечностью. Как бы то ни было, но вскоре я сумел перевернуться на спину, и, очистив лицо от грязи, снова задышал полной грудью, наслаждаясь самым вкусным воздухом, который когда-либо вдыхал. А в безоблачном небе прямо надо мной ласково светило солнце. А еще в небе вместо облаков баражировали сразу три хищных воздушных шара. «Ну блин», — выдохнул я, — «хотя пусть летают, так даже лучше». Не вставая, попытался нащупать рукой револьвер и похолодел внутри. Кобуры были пустые. «Ой, дурак!» — не удержавшись, прошипел я, вспомнив, что портал не пропускает металл. Впрочем, как это не раз бывало в случае реальной опасности, мозг тут же выдал новый план, корявый, рискованный, но единственный из возможных. И мне оставалось только ждать своих преследователей, стремясь не привлекать внимания летающих хищников. Секунды тянулись, а я, стараясь не делать резких движений, осматривал окрестности, запоминая на будущее. Прямо там, где я лежал, тянулось что-то похожее на болото, заросшее серым мхом и низенькой травой, но уже в паре километров от меня высился лес, и даже отсюда было заметно, что деревья там совсем не похожи на земные. Но не бывает на земле таких огромных деревьев. А прямо на опушке леса, словно пограничный пост, замерло серое бетонное здание с темнеющими проемами выбитых окон. Судя по окнам, здание было трехэтажным, вытянутым в длину и явно заброшенным. Во всяком случае, левая сторона дома была частично обрушена, и, судя по зеленеющей на обломках растительности, уже довольно давно. Если бы не шары в небе, то я даже попробовал бы добежать до здания, но при нынешнем раскладе вряд ли успел бы пробежать и десяток шагов. А если бы и успел, змеи-то откуда-то приходят в наш мир, и я голову даю на отсечение, что живут они в этом самом болоте. А вот что выгоняет их из этого болота ночью, я боялся даже представить. Имперцы вывалились из портала молча и неожиданно, причем ботинок одного из них чавкнул грязью прямо перед моим лицом. И ожидаемо повалились ничком в эту самую грязь. Я же, не теряя ни мгновения, вскочил, размахивая руками, как ненормальный, заорал что-то нецензурное во всю глотку, привлекая внимание летающих хищников. А после резко нырнул обратно в мерцающую пелену перехода, пока меня не раздавили за компанию с противником. Упал опять лицом вниз, прямо в мокрую траву, успев подумать о том, что надо бы отработать технику прыжков, чтобы хоть лежать потом комфортно. И тут же на меня навалилось что-то тяжелое, вдавливая голову в грязь. И только после этого я услышал приглушенные хлопки револьверных выстрелов. С трудом дождавшись, пока ко мне вернется способность двигаться, я вывернулся из-под придавившего меня тела и, вскочив на колено, огляделся. И тут же выдохнул с облегчением. Вокруг меня ничком лежали тела шестерых имперцев, а к порталу, на ходу перезаряжая оружие, медленно шли Ламар и Кая. Впрочем, расслабляться не стал, отыскав взглядом свои револьверы, тут же вооружился, а затем быстро отбежал от портала, готовясь встречать гостей. Это было глупо, вместо благодарности тут же заявила Кая, стоило ей подойти поближе. А если бы они побежали не за тобой, а за нами? Ну не побежали же, отмахнулся я, поморщившись. Увидели меня и погнались, все как я и рассчитывал. А этих ты тоже рассчитывал? Угрюмо кивнул на трупы врагов кузнец, не отводя взгляда от портала. На этих нет, думал, все за мной прыгнут, признался я и тут же огрызнулся. «У вас в семье спасибо говорить не принято, да?» «Спасибо», тут же исправилась растерявшаяся Кая. «Просто мы за тебя испугались и...» Ламар же просто кивнул и уточнил, что с остальными. «Да хрен их знает», пожал плечами я и, проведя свободной рукой по лицу, вытирая грязь, продолжил. «Но часть из них там точно останется. Прямо над порталом целых три шара летало. Какое-то время мы ждали у мерцающей пелены». А потом, прикинув время, оставшееся до заката, развернулись и ушли, нагрузившись добытыми трофеями. Не кости магического существа, конечно, но оружие и броня на дороге тоже не валяются. И скрывать то, что на острове завелись партизаны, больше не было необходимости. Пропажу одной группы враги еще могли списать на случайность, и то не списали, как выяснилось. Ну а в том, что после пропажи этого отряда нас будут искать, сомнений не было ни у кого. «Дождь кончился», — устало заметила Кая, когда мы уже почти дошли до пещеры. «И ветер, кажется, стихает». «Ногу все равно крутит», — неуверенно буркнул Ламар. «До утра подождем». «Ты бы еще больше, как сайгак, скакал», — буркнул я, с трудом поднимаясь по узкой тропинке на выступ. «Спите, я подежурю ночь. Все равно от меня толку в море не будет».